Алеша в люстре. Алеша музыку не любил. То есть не то, чтобы активно не любил, а как бы игнорировал. В том смысле, что относился к ней довольно пренебрежительно. Считал, что музыка — это для девчонок. Это все равно, что в куклы играть. Впрочем, что с девчонок взять, когда они все плаксы? А мальчик может себе и поинтереснее занятие найти, чем музыку слушать. Даже если во двор не ходить. Можно, например, телек посмотреть или поконструировать чего-нибудь. Или уж на худой конец книжку почитать. Еще песни, ладно, куда ни шло, бывают иногда неплохие. Но вот классическая музыка — это уж, извините, подвиньтесь, скука смертная. Даже странно, что люди ходят куда-то специально ее слушать, время теряют. Столько вокруг интересного, а они... сидят, штаны просиживают. Наверняка самим очень скучно, просто делают вид, что им нравится. Что там может нравиться-то? Вот так примерно рассуждал Алеша. И может, он бы всю жизнь и прожил без музыки, ведь и такие люди тоже бывают, если б однажды не произошло с ним одно удивительное событие. Хотите знать, какое? Тогда слушайте. Все началось в тот день, когда папа принес домой какой-то большой, завернутый в бумагу сверток. Папа осторожно водрузил его на стол и, отдуваясь, сел рядом. Сверток был тяжелый. — Ты чего принес? — поинтересовался Алеша. — Ящик какой-то. — А вот смотри. Загадочно усмехнулся папа и аккуратно развязал веревку и снял с ящика оберточную бумагу. Ящик оказался красивый, темно-красного дерева. Папа поднял крышку, и Алеша увидел большой металлический диск с многочисленными прорезями по всей поверхности. — Что это такое? — удивился Алеша. — Это полифон, — с гордостью ответил папа. — Старинный музыкальный аппарат. Он достал из специального отсека полифона ручку, вставил ее в дырку в боку аппарата и завел его. А потом, улыбаясь, сдвинул какой-то рычажок. Металлический диск стал медленно вращаться. И Алеша внезапно услышал какие-то поразительные волшебные звуки. Ничего подобного он никогда раньше не слыхал. Он зачарованно замер, не веря своим ушам. А полифон продолжал играть старинную прекрасную пьесу. Металлический диск, вращаясь, задевал за какие-то штырьки, и в результате механизм полифона рождал потрясающую по красоте мелодию. Через какое-то время, которое показалось Алёше бесконечным, мелодия закончилась, и диск полифона остановился. Что это было? Внезапно осипшим голосом спросил Алеша. Хотя полифон больше не играл, но мелодия все равно продолжала звучать у него в голове. — Это музыка, — серьезно ответил папа. — Я хочу еще, — потребовал Алеша. И полифон заиграл опять. А еще через 3 дня папа впервые повел Алешу в филармонию. Правда, Алеша поначалу поупирался, как обычно, но скорее так, по привычке. На самом деле уже и самому было любопытно, хотелось услышать настоящую музыку, так ему папа обещал. Ту же музыку, что была на металлических дисках, которые прилагались к полифону, а всего их оказалось 11, Алеша уже по многу раз прослушал, почти что наизусть выучил. В филармонии Алеша с интересом разглядывал старинный концертный зал, в который они попали. Все ему тут было в диковинку — лепнина по стенам, колонны, античные статуи в нишах, стулья, обитые темно-красным бархатом. — Не вертись, — сказал папа, — скоро начнется. Посиди, я за программкой схожу. Программки продавала строгая седая женщина в темно-синем костюме с золотыми пуговицами. Напомнила Алеше их школьного завуча Эльвиру Константиновну. Эльвира Константиновна тоже вполне могла бы продавать программки, у нее бы хорошо получалось. Пока папа ходил, Алеша успел рассмотреть других зрителей, которые постепенно рассаживались вокруг. Он обратил внимание на старика и старушку на соседнем ряду, на полную даму с сыном. Мальчик был младше Алеши года на 2-3. На шее у него был повязан бант, как у девчонки. Алеша презрительно усмехнулся. Бывают же балбесы. Лично он никогда бы бант не повязал. Еще он заметил молодого человека, почти юношу, с длинными волосами, который все время куда-то поглядывал горящими глазами, нагибаясь при этом то в одну, то в другую сторону. Алеша проследил за его взглядом и догадался, что длинноволосый смотрит на девушку, сидевшую впереди, в трех рядах от него. Девушку эту загораживал от молодого человека высокий, с помятым лицом мужчина средних лет. Он периодически наклонялся к сидевшей рядом женщине, видимо, жене, и тем самым заставлял длинноволосого изгибаться, чтобы не потерять девушку из виду. К тому же у жены этого высокого на голове была сооружена какая-то сложная прическа, тоже закрывавшая молодому человеку вид на интересовавшую его девушку. В общем, смехота да и только. А одета жена с прической была в какое-то смешное дурацкое платье в голубой цветочек и с рюшечками. При этом поглядывала она по сторонам так гордо, как директриса Калерия Семеновна на торжественной линейке. Еще Алеша обратил внимание, что у колонны сел молодой мужчина с маленькой бородкой и в темных очках. Зачем ему темные очки в помещении, непонятно. И вообще вид у него был какой-то подозрительный, таинственный. Может, он шпион, выслеживает кого-то? Или преступник, поджидающий жертву? А может, наоборот, принц из какой-нибудь восточной страны? В общем, додумать это Алеша как следует не успел, потому что папа вернулся. К тому же на пустой сцене, наконец, появились музыканты. Чинно так вышли, расселись, начали настраивать инструменты. Музыкантов оказалось трое. Один совсем молодой, другой средних лет и старый. Молодой был очень худой и какой-то нервный, Алеша это сразу заметил. Зато старый седой музыкант, наоборот, совершенно спокоен, вид у него величавый, как на портретах писателей-классиков, которые висят в кабинете литературы. И, похоже, он среди них троих был главный, во всяком случае, молодой и второй средних лет все на него поглядывали. И вообще, кого-то они все втроем напоминали. Только Алеша не мог вспомнить, кого именно. Но вот седой поднял смычок, и это оказался какой-то знак, потому что двое других тут же прекратили мучить свои инструменты, в смысле настраивать, и, слава богу, а то уже уши начали болеть от этих звуков ужасных. Зал тут же перестал шуметь, стало очень тихо. И вдруг впереди Алеши кто-то, кажется, девчонка какая-то выронила номерок, и он прямо с грохотом покатился по полу. Алеша хмыкнул, а папа неодобрительно покачал головой. Пока номерок поднимали, на сцене непонятно откуда появилась девушка, причем без всяких инструментов. Тоненькая, очень молоденькая, в белом платье. Встала зачем-то рядом с музыкантами. И снова седой подал знак, взмахнул смычком, и зазвучала музыка. А еще через несколько секунд Алеша забыл обо всем на свете. Он просто провалился в эту музыку, которая с каждым мгновением становилась все фантастичней, все совершенней. В какой-то удивительный момент к трио звучащих инструментов присоединился четвертый, чистый, высокий женский голос. Это запела та самая молодая тонкая девушка. Алеша внезапно понял, кого напоминают ему музыканты. Троицу на картинке в альбоме, который показывал ему папа. Все сильнее звучал голос певицы, все пронзительнее играла музыка, и Алеша с изумлением увидел, как что-то в зале начало постепенно меняться. Старик и старушка, сидевшие неподалеку от него, вдруг оказались одеты в какие-то старинные костюмы, кажется, XIX века. А молодой человек с горящими глазами неожиданно оказался сидящим рядом с той девушкой, на которую он все время поглядывал. Причем удивительно, что сидели они теперь на барьере ложи, весело болтая и свесив ноги вниз. Алеша поднял глаза наверх и с замиранием сердца увидел, что прямо на него падает гигантская люстра, висевшая под потолком. Она упала на него один раз, потом второй, третий, останавливаясь буквально в сантиметре от его широко расширенных глаз. А потом вдруг Алеша оказался внутри этой люстры и тут же взмыл с нею под потолок. Он сидел теперь в самом центре бесчисленных разноцветных огоньков, невероятно веселивших его, и с интересом посматривал вниз, на зал. Увидел папу, который в отчаянии простирал к нему руки, и еще увидел, как молодой человек таинственного вида решительным жестом снял темные очки, привстал, потянулся и вдруг полетел. В парящем полете он понесся над залом, мимо пары, сидящей на бортике ложи, мимо Алеши, который приветственно помахал ему из своей люстры. Алеша обратил внимание, что большинство слушателей, завороженные музыкой, не обращали никакого внимания на то, что творится вокруг. И только одна пара, тот самый высокий мужчина и его жена в нелепом платье, беспрестанно оглядывались по сторонам, недоуменно задирали головы вверх, показывали пальцами то на Алешу в люстре, то на летающего молодого человека. Тем временем музыка продолжала развиваться. В какой-то момент она достигла пика, и Алеша заметил, что с самим залом начало происходить что-то невероятное. По стенам побежали трещины, и оттуда стали появляться и расцветать цветы. Колонны оказались увиты душистым плющом, а еще через мгновение зал стал полностью утопать в цветах. Алеша внезапно почувствовал, что люстра начала раскачиваться. Он покрепче ухватился за рожки с ярко горящими лампочками на концах, и очень вовремя, потому что весь зал под ним стал колебаться, качаться, и вдруг, сорвавшись с места, унесся куда-то очень высоко, вдаль, в бескрайнее звездное пространство космоса. Алеша сжался в комок внутри своей люстры, чувствуя, как освещенный изнутри зал несется в космической темноте по Млечному Пути мимо созвездия Гончих Псов и созвездия Стрельца. Зал мчался прямо к ослепительной звезде, свет которой становился все ярче и ярче, проникал всюду. Мириады крохотных звездочек посыпались со всех сторон. Алеша крепко зажмурил глаза от нестерпимого света и вдруг услышал, что музыка стихает. Он открыл глаза. Зал под ним, завершая свой фантастический полет, плавно вернулся на место, люстра опустилась, возвращая Алешу на его кресло, и снова взмыла вверх под потолок. Но Алеша видел, что еще вспыхивали в ней и рассыпались по стенам яркие звездочки космоса. Они падали на голову слушателей, сияли на их плечах и коленях. Кончилась музыка. Перестали играть музыканты. Замолчала, согнувшись в поклоне, тонкая юная певица. Зал обрел прежний вид, и все вернулись на свои места. Но, странное дело, Алеша заметил, что на слушателях по-прежнему остались какие-то детали только что произошедшего с ними превращения. Так на спине молодого человека, снова нацепившего темные очки, торчали маленькие крылышки. А девушка и юноша, хоть и не сидели больше на барьере ложи, но все равно каким-то образом оказались рядом. На голове старика остался цилиндр, а старушка по-прежнему сжимала в руке роскошный веер из страусиных перьев. Да и на рукаве самого Алеши все еще играли и мигали разноцветные огоньки, оставшиеся от его пребывания в люстре. Папа взял его за руку, крепко сжал ее, и Алеша увидел, как огоньки перебежали и на папину руку. Посмотрев по сторонам повнимательней, он обнаружил, что космические звездочки все еще горят в глазах слушателей, многие из которых сжимали в руках цветы. И только одна пара, тот самый высокий мужчина с помятым лицом и его жена в нелепом платье, совершенно не изменилось. Они встали и с сердитым видом начали пробираться к выходу. В наступившей тишине гулко раздавались звуки их шагов. Алеша вглядывался в лица музыкантов. Ему показалось, что молоденький музыкант очень устал. Он был бледен, смотрел на зал почти в изнеможении. И в эту секунду грянули аплодисменты. Зал словно взорвался восторженным шумом. Алеша вскочил и в едином порыве с папой и со всеми остальными стал изо всей силы хлопать в ладоши. Он почувствовал, что на глазах у него выступили слезы, как у девчонки. Но ему было совершенно не стыдно. Даже наоборот. Вот такая история однажды случилась с Алешей. Скажете, не может быть, такого не бывает? А вы проверьте.